Та гора была, как горб атласа, титана стонущего. Той горою будет горд город, где с утра и до ночи мы жизнь свою, как карту, бьем, страстны, не быть упорствуем, наравне с медвежьим рвом и 12 апостолами. Чтите мой угрюмый грот. Грот была, и волны впрыгивали. Той игры последний ход, помнишь, на исходе пригорода? Та гора была миры, боги мстят своим подобием. Горе началось с горы, та гора на мне над гробьем.